Либеральные настроения Толстого, если они у него и были, моментально испарились, когда освобождение крестьян стало реальностью. Граф Штыки воспринял проект отмены крепостного права, подготовленный редакционными комиссиями. Будучи убежденным крепостником и ревностно заботясь о приумножении собственных доходов, Дмитрий Андреевич правил в своих имениях как восточный владыка, подбирал женихов для девушек и вдов, предпочитал не отдавать крепостных под суд, наказывая их за провинность розгами по своему усмотрению, сужал крестьянам зерно под ростовщические проценты, установил жесточайшую систему штрафов для нарушителей дисциплины, собственноручно подбирал арендаторов кабаков, расположенных в его селах и тому подобное. Во время проведения крестьянской реформы граф умудрился обобрать принадлежавших ему крепостных на 441,5 десятин земли. Да еще и не стеснялся хвастаться подобным подвигом. Все это не помешало ему в 1865 году стать главой Святейшего Синода, причем главой весьма странным, оставившим глубокий и печальный след в истории русской церкви. Начнем с того, что граф не выносил священнослужителей, а к монахам испытывал прям-таки брезгливое отвращение. Когда замечательный писатель Лесков напечатал свои чудесные мелочи архиерейской жизни, обер-прокурор Синода выразил ему неудовольствие по поводу чересчур хорошего мнения о церковных иерархах. Согласитесь, для главы православной церкви неудовольствие более чем странное. Религия, видимо, вообще мало интересовала Толстого, иначе он вряд ли на съезде духовенства в Феодосии назвал бы известные слова Христа «нет пророка в своем отечестве» французской пословицей, чем привел слушателей в состояние шока. После этого свидетельство петербургского митрополита Исидора о том, что Толстой ни разу не был в Исаакиевском соборе, не заглядывал в синодальную канцелярию, где только висел его мундир на вешалке, не кажется таким уж вопиющим преувеличением. В 1866 году Дмитрий Андреевич сделался министром народного просвещения, и именно на этой должности снискал себе всеобщую нелюбовь. Надо сказать, что уже его внешность не располагала к нему людей. Это была, пишет один из современников, низенькая фигура на коротеньких и тоненьких ножках, с большой головой, маловыразительной физиономией и неприятным голосом. Кроме того, чем дальше, тем больше, граф превращался в мизантропа, человека-ненавистника. Его бессменный секретарь Романченко говорил, что для графа только и существует одно удовольствие — никого не видеть. Странное удовольствие, особенно для министра, который по должности является человеком сугубо общественным. Неудивительно, что по Петербургу вскоре поползли слухи, вряд ли достоверные, но весьма симптоматичные, о том, что Толстой иногда впадает в психическое расстройство, воображает себя лошадью и убегает на конюшню, где пытается есть сено. Нелюбовь современников усугубляла и то обстоятельство, что граф открыто угодничал перед сильными мира сего. Он единственный из сановников целовал руку Александру II, и в то время как петербургский бомон сторонился долгорукой, постоянно приглашал его на свои балы, почтительно встречал у входа и торжественно вводил в зал. Самым же большим прегрешением Толстого перед российским обществом стало ужесточением классического образования в средней школе и урезание прав выпускников реальных училищ. Образование, получаемое в толстовских гимназиях, вряд ли можно назвать классическим в полном смысле этого слова. Скорее, речь шла о попытке отвлечь молодежь от насущных проблем современной жизни перегруженностью школьного плана, особенно это касалось изучения древних языков и заучивания отрывков из произведений авторов классической древности. Сверхтяжелые переходные экзамены, которые получили справедливое название «избиение младенцев», ежегодно выбрасывали на улицу тысячи учащихся. По стране прокатилась волна детских самоубийств, и Министерство просвещения вынуждено было издать специальный циркуляр, в котором призывало родителей подальше прятать от гимназистов огнестрельное оружие. У выпускников же реальных училищ был свой счет к министру, так как, по его милости, они вообще лишились права поступать в университеты и могли получить только техническое или естественно-техническое образование в институтах. Говоря о российской школе, Толстой особенно любил ссылаться на опыт Пруссии. Что ж, нам будет небезынтересно сравнить, как выглядела российская система просвещения в сопоставлении с западноевропейской. Итак, в Пруссии в университетах обучалось 8000 студентов, а в 400 гимназиях и других средних учебных заведениях 100 тысяч учащихся. По отношению к количеству населения в России, в таком случае должно быть в университетах 28 тысяч студентов, реально менее 7 тысяч, и в 1420 гимназиях и училищах 350 тысяч учащихся. На деле в 150 средних учебных заведениях обучалось 40 тысяч школьников. Комментарии к этим цифрам, как говорится, излишни. Лорис Меликов в 1880 году имел все основания сказать в адрес Дмитрия Алексеевича: «Если случайно занесенный к нам нигилизм...» Далеко не случайно, но в данном случае это не важно, примечание автора. «Принял столь омерзительные формы, то в заслуге этой пальмы первенства бесспорно принадлежит графу Толстому. Жестокими, надменными и крайне неумелыми мерами он сумел вооружить против себя и учащихся, и учащих, и саму семью. К сожалению, виной этому был не только министр народного просвещения. Его проект ужесточения классического образования, отвергнутый большинством членов Государственного совета, в 1871 году поддержал никто иной, как Александр II, не видевший ничего страшного в тщательном изучении греческого языка и латыни. Это, правда, не помешало одной из газет после снятия Толстого объявить именно императора, трижды освободителем, крестьян от крепостного права, болгар от турок и, вместо многоточия читай, школы от Толстого. Ну да ладно, разве от газет того времени можно ждать объективности? Впрочем, граф был не единственной, даже не главной заботой Верховной распорядительной комиссии. По приказу Лорис Меликова по губерниям разъехались сенатские чиновники с четким предписанием выяснить степень успеха пропагандистов-народников в деревне, установить причины упадка крестьянских хозяйств и недовольства сельского населения. По мнению диктатора, ситуация в стране осложнилась из-за того, что произошла остановка реформ, вернее, отказ от исправления их слабых сторон, которые стали ясны во время проведения преобразований. В результате молодежь, не заставшая худших времен и не видевшая дореформенных безобразий, обрушила свое недовольство на реформаторов, тем более что социалистические идеи не встретили убедительной критики со стороны правительственных органов. Чисто полицейские мероприятия вызывали лишь озлобление общества. В 1880 году под надзором полиции стояло 31 152 человека, что не могло не раздражать как поднадзорных, так и сочувствующих им. В России с любовью ее чиновничества к мелочной регламентации всего и вся существовала целая система надзоров. Просто надзор. Временный, постоянный, гласный, негласный, бдительный, особо бдительный, строжайший, и каждый интеллигент-оппозиционер прекрасно разбирался в этой системе. Мы говорили об официальных данных о поднадзорных. По данным неофициальным их число достигало 400 тысяч человек. А ведь полицейские расправы и игрища активно поддерживались еще и цензурой. Современники свидетельствовали, что стихи в цензуре резали, скажем, от того, что бдительные цензоры были уверены, что под словом «заря» обязательно скрывается революция, а гады, бегущие от света, вообще-то странное для стихов выражение, непременно намек на власти, а то и на особ августейшей фамилии. Отчаявшимся в борьбе с цензурой русским литераторам приходилось довольствоваться афоризмами типа «от красноречия до косноязычия, один шаг через цензуру».